Джек Вебб. Незаконченный труп. 5 минут изменили всю его жизнь. Если совсем точно, одно мгновение. Норман не ожидал увидеть свою жену в таком месте. И одной секунды было достаточно, чтобы он превратился в маньяка и садиста. Он жаждал мести. Он жаждал крови. Норман мог убить их прямо здесь, в таверне. Но убить их было мало. Он хотел придумать что-нибудь пострашнее, чем простое убийство. Норман возвращался из Чикаго. До дома оставалось еще 30 миль. Он устал, но решил не останавливаться на отдых. Сидни ждала его 5-й день. Вот будет для нее сюрприз, если он вернется пораньше. Норман засыпал за рулем, и чашечка крепкого черного кофе оказалась бы весьма кстати. Поэтому он все-таки притормозил у этой таверны. Ничего особенного. Несколько столиков, музыка, танцплощадка. Он подошел к бару и заказал чашку кофе.